Со мной департамент канцелярии земных дел уже проводил расследование загадочного феномена, в результате коего погиб весь гарнизон крепости, — сказал посол. Мне доподлинно известно, что нас никто не обвиняет в причастности к этой таинственной трагедии. Загадка, конечно, но мы здесь ни при чем. К нам нет ни малейших претензий со стороны каких бы то ни было имперских инстанций. «Это вы так полагаете», — с благожелательной улыбкой сообщил Сварог. «Должен вас огорчить, все обстоит совершенно иначе». «Вот как? Не соизволите ли пояснить?» «Охотно», — сказал Сварог, испытывая нешуточное злорадство. Он имел дело с опытным игроком, но ни один игрок не в состоянии выиграть, если у противника обнаружилась пригоршня лишних козырей, которые можно выбросить на стол совершенно законно. Он держал паузу. Посол напряженно ждал, несомненно, чутьем угадывая наличие в рукаве у противника каких-то козырей. «В силу вашего положения вы, несомненно, регулярно читаете из кабинетов императрицы и канцлера некоторые официальные бюллетени». Посол осторожно кивнул. «Прекрасно. Тогда вы, может быть, обратили внимание, что некий граф Гейр недавно назначен начальником 9-го стола кабинета императрицы?» «Мне доводилось это читать». «А известно ли вам, какие функции выполняет означенное учреждение?» «Нет», — сознался посол, — «в бюллетенях об этом ни словечко». «Ох уж эта секретность», — вздохнул Сварог. «Ничего, вы человек высокопоставленный, ответственный и лояльный. Вас можно ознакомить с некоторыми подробностями. Прошу». Он выдвинул ящик стола и положил перед послом два листочка гербовой бумаги с печатным текстом. Отставив их на вытянутой руке, как свойственно страдающим дальнозоркостью, посол, судя по движению его глаз, сначала бегло пробежал текст, потом прочитал медленно, вдумчиво, не упуская ни единой строчки. «Надеюсь, никаких неясностей?» Вежливейшим тоном, любезно улыбаясь, поинтересовался Сварог. Лицо посла неуловимым образом изменилось. Сохранило прежнюю индейскую бесстрастность, но в глазах все же явственно полыхнула нешуточная тревога. Сварог продолжал, столь же дружелюбно. «Вы, любезный посол, не можете не знать, что кабинет императрицы и, соответственно, все его столы, безусловно, стоят выше на иерархической лестнице, нежели канцелярия земных дел со всеми своими департаментами». «Мне это известно», — сухо сказал посол. «Прекрасно», — сказал Сварог. «В таком случае ситуация не содержит для вас каких-либо загадок или неясностей. Никто не вправе вам запретить подавать в канцелярию земных дел любые жалобы. И никто не вправе мне запретить начать собственные расследования разнообразных природных феноменов и прочих загадочных событий. Более того, я не исключал бы, что следствие по поводу случившегося в Гароте загадочных взрывов будет передано не 8-му департаменту, а подчиненному мне столу. Разумеется, это вовсе не означает, что я непременно начну расследование. Быть может, мы все-таки вернемся к тем двум пунктам, на которых я настаиваю. Я готов заключить соглашение, но непременно при соблюдении вами обоих пунктов. Итак, мне нужно изложить все королю». «Ну, разумеется», — сказал Сварог без всякого недовольства. «Именно так вам и надлежит поступить. Я готов подождать. Не особенно долго». Городцы стали покидать Батшеву уже через 3 дня. Пилот, посланного на разведку истребителя, по которому на сей раз не сделали ни единого выстрела, хотя он под конец долго кружил на бреющем полете, едва ли не касаясь колесами верхушек мачт, доложил, что солдатня грузится на корабли в страшной спешке, подгоняемые суетящимися офицерами. Городский флаг уже спущен с флагштока на вершине самой высокой крепостной башни. К вечеру из разведки вернулся второй самолет. Пилот доложил, что Городская эскадра уходит на всех парусах, а в крепости, насколько он рассмотрел, не осталось ни единой живой души. Можно было посылать в Батшеу корабли адмирала Амонда с новым гарнизоном. В ответ на восхищенный изумленный крик Амонда: «Как вам это удалось, Ваше Величество?» — Сварог скромно ответил: «Всего-навсего не особенный и хитрый дипломатический маневр, дорогой адмирал. Только и всего. Великая все же вещь – дипломатия. Отличных результатов можно добиться добрым словом». И постарался не думать, насколько теперь возросла к нему ненависть городцев.